классическим сегодняшним днем. День предпраздства Рождества Христова. Ближайшим уже мы времени приблизились к празднику Рождества Христова. От вчерашнего вечера уже особые песни поем, каноны читаем, поставляющие пришествие в мир Христа Спасителя. Мы поставляем рот, что Христос нас, ради человека и нашего ради спасения Христа Господа. И в сегодняшний день, в 1908 году, обозе почил дорогой батюшка, отец Иоанн Кронштадтский. Господь на 80-м году призвал его в свои обители. И спешил батюшка всех поздравить с Рождеством Христовым, а то, что уже не успею поздравить, не получат моего поздравления. Всю почту пересмотрел, отправил, простыл, катался на колясочке, заболел, немножко поболел, и Господь споведовали, ибо священники приходили с Андреевского собора христианского, очищались, соборовали, и в сегодняшний святой день и стало свято Господу вечной обители, великий праздник, великий святильник, великий молитвенник за землю нашего Сына, отец Иоанн Кронштадтский. При жизни своем был доступен немногим людям Кронштадтке и всем, кто приходил к нему, приезжали к нему. После кончины он стал доступен всей русской семье и всему миру. Весь мир чтит отца Иоанна Кронштадтского. И во Франции, и в Африке, и в Америке, кругом храмы освящены, иконы написаны в православных храмах, и греческая церковь, и иерусалимская церковь. Здесь тут, дорогой батюшка, отца Иоанна Кронштадтского, великого праведника нашего Посадника века. По милости Божией, Господь сподобил землю русскую очищение от нечистоты греховной, через сатанинскую революцию, которую предсказывал дорогой батюшка, что много-много крови вольется в земле русской от безбожников. И предсказание это исполнилось. Предсказывал дорогой батюшка и царской семье о трагической кончине жизни их. Предсказывал батюшке и епископу Тихону тогдашнему, что будет он патриарх всей Руси, воссядет на престоле патриарха. И все предсказания батюшки дорогого исполнились. И за грех цареубийства говорил батюшка, покаянием русский народ очистится от крови царской, царственных новомучеников и бедных. И сейчас звал дорогой батюшка всех жизней покаяния и исправления жизни. Тысячи людей каялись, тысячи людей изгоняли жизнь, пьяницы бросали пить, распутники бросали блуд, семьи мирились, люди исцелялись, и во слово могучим пашеским и всех, кто причинствовал по Христу, дорогой батюшка, всех причинствовал святых и славных тайн во исцеление души и тела. 5000 людей вмещал Андреевский собор в Кронштадте людей, если почти ежедневно, кроме выездов, служил дорогой батюшка в нем. И десятки тысяч людей причащалось в Кронштадте. 5-7, а то и 10 час одновременно освящалось на престоле. И все расходились, всех причащал, всех питал дорогой батюшка от единого тела, от единой крови, от единой чаши спасителя нашего. Много очень людей каялось, много людей плакали, много людей были участниками знаменитых проповедей, знаменитых призывов к покаянию, общей исповеди. Сейчас мода пошла из общей исповеди. 5-10 человек, батюшка, скорее нету это все. Накинули такие, прощается, разрешается. Ложь это все. Говорят, что так Иоанн Кронштадтский делал. Нет, это не так было. Дорогой батюшка, общий проповедь говорил, выходил. Держал покаяние. Вся церковь плакала о грехах своих, объяснял батюшка, какие грехи. В чем мы должны каяться, что мы забыли еще, в чем забыли каяться. И когда вся церковь каялась, поднимала такой батюшка Епитофий, читала утешительные молитвы, а затем из алтаря выходили другие священники и прощали, разрешали людей. Куда, куда, сюда не ходите, туда, туда. Здесь уже не вот. И прощали, и тогда дорогой батюшка в этот момент вычищал алтаря святых Христовых тайн. Святых Христовых тайн. Два города вы всегда стояли в чаше. Такая толпа была несметная народа. Железные кованые решетки отделяли амбон от алтаря, потому что сметет народ все и потопчет все. И вот постепенно, один за одним походили все кающиеся перед святой чашей. Многих не причащал, видя нераскаянность людей, дорогой батюшка, а отходили от чаши непричащенные, призывал только покаяться, еще недостаточно раскаяния. Некоторые жили, ты части, умираю, не могу, память скорее, ты части, на родовой скорее, чтобы служба не нарушалась, зашила таких окей, вдоль стороны, иди кайся, а более достойный покаяться. Разорливый, дорогой батюшка, ты чищал, стал ты причащением, к иному одну частичку, иному две, а иному аж три ложиться, ты да. Несмотря по достоинству покаяния человеческого чистоте. Вот так происходило в Испании, так происходило и в течение святых Христовых тайн. В алтаре очень много стояло народу мужского пола, юношей, мужчин благообразных стояли у Христова, так же молились в алтаре. И в алтаре многих батюшка причащал святых Христовых тайн. Особо благодатная литургия была его. Горел батюшка духом, его голос звенел. Там во всех уголках собора огромного Андреевского кругом был слышен его голос, звонкий, четкий голос. Каждая буковка была слышна в его голосе, когда он читал молитвы, когда он молился, когда он со слезами стоял у престола и молился за всю землю русскую, за народ святой, об очищении от грехов. Особые молитвословия от себя добавлял батюшка во время молитвы, прося о всем мире, прося о всех людях, благодатного благословения и помощи Божьей. Да и тишины здесь не толкайся. Господи, не такая ты еще голая. Пойди себе назад. Ну, ходите, искушайте. Дорогой батюшка, отец Иоанн Кронштадтский, обладал даром исцеления. Он не вычитывал никого, как сейчас лекари. Он не бил никого крестом, как сейчас, и колдуны священники делают это. Копьем никого не колол. Он служил молебен. Молебен служил. Просил у Бога несовременно об исцелении. Просил у Бога несовременно о помощи Божией. И по молитвам простого молебного пения Господь и даровал людям все красивое. Не так, как сейчас маловерным, даже из-за чего особой заказной молитвы служат, на голову ставят чашу с водой и освещают эту воду на голове. Это все маловерие наше, суеверие времени нашего суеверного. Этого не должно никогда быть. Никогда дорогой батюшка не ставит чаш на голову, как во время хиллурийской песни, в некоторых храмах и все толкают, все лезут, скрюкают, еще ругают, лезут под чашу, как свиньи в корыту. Такого не было на таком батюшке. Стояла вся церковь стеной, молилась вся церковь, плакала и каялась, считая поминуя Бога, когда хиллурийские песни и проносили святую чашу, вспоминая крестный путь Христов. А сейчас маловерные священники, униасы, католические обряды, Это католики только чашу на голову там ставят свою. А этому православному храму не положено петь ни авсии, ни католические обряды, ни в соседних селах, ни в других селах. Такие судебные священники творят этот латинский так называемый обряд церкви. Дорогой батюшка, этого не делал никогда. Никаких добавок, изменений божественной литургии дел не было. Основная тема покаяния, тема его проповеди. Обличение грехов человеческих. Вам, дорогой батюшка, всех покаяний. Вот основная тема исправления человеческой жизни, исцеления души. А когда душа исцеляется, и тело исцеляется, обновляется. Вот был души храмом, лечебницей был, храм не служил, дорогой батюшка. Тысячи людей получали обличение, исцеление, явные и тайные от них получали с порога своих и исправляли свою жизнь. Служил, дорогой батюшка, своим почти, когда родился он очень слабеньким ребеночком. Боялись, что он умрет, и поскорее крестили его, чтобы не умерло некрещенное дитя. Но после крещения Господь дал такую силу ребеночку, что он стал расти, поправляться, и 80 лет горел на свечнице церкви Святой Русской Православной. Этот маленький ребеночек Ванюша, который родился в городе Суре, в далекой Архангельской губернии на севере Советского Русского Отечества нашего. Дорогой батюшка был известен всей России и всему миру. Мешки писем пришли к нему, мешки телеграмм разом пришли, записок, прошений, просьб. Десятки корзин огромных пришли вязаны с посохами. Он не мог физически все охватить. Он хоть по несколько из каждой корзинки вынет частичек из посохов, а остальные вынимали из священники, которые молились в алтаре к нашим Божьим. Он не мог читать все записки. Он так остисовение вложил руки на все эти записки, на все эти письма, на все эти мешки с телеграммами. Просил: «Боже, видишь мои нервы, не могу я объять все перечитать. Да будет по твоей воле в жизни каждого человека». И действительно чудеса совершали незаверенные молитвы городов батюшки. Больные исцелялись, семьи мирились. Не в год проходили, люди обретали умиротворение и спокойствие души и своя. Вот какова была несоветная молитва дорогого батюшки Саламу Крашанскому. Огромную прославу всегда приходит Агличину, и вся прослава расходилась, всех питал дорогой батюшка, хлебом жизнь, хлебом и волю Христова. Дорогой батюшка очень милосердный, ко всем несчастным людям. Не стеснялся никто к нему из пяти. Шли пьяницы к нему, просили у него и прощения, просили его помощи, чтобы он помог бросить с этим пьянством. И многих исцелял, почему особенно пьяниц, подверженных пьянству. И наркоманам нужно молиться, просить дорогого батюшку, он, как при жизни своей исцелял этих несчастных людей, так и по смерти, дабы давал помощь всем, одержимым этим страшным недугом пьянства, ненавидья, и табакокурения, и других мерзостей века сего превращения. Дорогой батюшка, милосердный был бедным несчастным людям, особенно бедным женщинам, зная, что мужчине легче прожить, чем женщине. И он стоял в монастыре женский, знаменитая Иоаннова обитель на Каховке в Санкт-Петербурге, где он и погребен, и находится его честные мощи по скудам, дорогого батюшка. Пютевский монастырь по его благословению строился, Юшинский монастырь и другие пять монастырей возвели. Даже на родине своей представил женские монастыри, знал, что женские платочки должны спасаться в обемке Руси все, обретать спасение в обители святых. Дорогой батюшка, и для детей сирот так заботится. Сиротские дома стоят на свой кошт. Кто задумал в Кронштадте знаменитый Брюссель, чтобы дети, сироты и мужчины могли обретать, и отчинам Божьим могли обретать себе учиться, ремеслу, искусству, куда люди учились, обретали навыки для жизненной дальнейшей потребности. Дорогой батюшка, всех нищелюбиво одеял чем мог. Кому серебряные рубли, да, свозящие, кому другую монету, кому бумажку, что было только в кармане попадало ему. Как-то один раз рассказывал случай, как богатая купчиха в шелковом голубом платье к нему подошла, подносит пакет денег, завернутый бумагу красивую. Дорогим одеколоном накапала рот, чтоб пахло приятно. Голубой ленточкой перевязала ему. Батюшка, вот моя милостыня, молись же за вечное поминовение тебе, за твоя себя и за моих детей, молись. Вот, большая сумма была дана. Тут стоит рядом с ним девушка, которая хотела попросить у батюшки благословения, предстоит и замужество. А не за что даже и приданное не знали, чтобы нормально выйти замуж, примечаться и жить в мужской жизни. Спасибо Господи, поблагодарил батюшка, взял у купчихи этой пакет, как на помаженный, благоухающий колонны. На тебе, Мария, вот тебе на приданное, на свадьбу твою, и на счастливую жизнь твою дальнейшую. Купчиха пеком такую полупашку. Там 5000 этих рублей царскими деньгами. Это ж целое имение тогда было. Целое состояние. А ты мне дала, а не Богу. Да, покупки, да Богу дала. Ну, Бога и спрашивает. У Бога твои деньги. Они пришли к Богу твои деньги. Вот так, дорогой батюшка, милосердие твои. Не считал он этих денег никогда. Если бы он считал, собирал, он же миллионером был сидел в Ерусской. Вот. Умер, дорогой батюшка, как в прошлом году он говорил. 5 копеек денег всего нет. Почему? Было в его столе, в кабинете его. Не на что было и хоронить его. Его хоронила вся земля русская. Весь и вся Русь хоронила его. Все скорби и все города, во всех храмах, звонили колокола, разнеслась весь, что умер. Представился ко Господу великий святитель, умерший дорогой батюшка. Десятки венков от царской семьи, царь очень почитал, царское семейство почитали дорогого батюшку. Все представили, что он святитель, совершали погребение в августском монастыре, где верные его святые мощи в земле, а на вечное упокоение поставил Бог свет. Господь посетил, как сказал батюшка, дорогой русскую землю, несчастьем, революцией сатанинской, коммунистической, террором сатанинским, кровью чья реками полилась на земле русской. Все исполнилось точности, все убийство совершило. Под архиепископ Тихон был издан изволением Божьим Духа Святаго на патриарший престол. Патриарх Алексей стал мучеником и исповедником завета православного. Обитель святая была разорена, которая созидалась на кожу батюшки дорогого. Сколько раз пытались безбожники взорвать, уничтожить обитель святую на Карпово. На Карпове, но не смогли, не одолели этой твердыни. Мощи были перепрятаны дорогого батюшки, и в тайне находятся до сегодня в обители святой, но придет время, явится в последнее время мощи неделаны, как подпятка тихо наявились после пожарища тяжкого. Так и мощи дорогого батюшки придет время, явится во утешении всему русскому народу и Руси святой. Сейчас прошло время оголтелого безбожия. Обитель святая, хоть и груды развалины, возвращены церкви святой, ты удивляешься. 5 лет назад, лишь только монастырь был отдан в церкви, какое строительство совершено, совершенно преобразилась они из этих пыли, из этих осветленных камней. Обиды сияют, храмы освящены, разорваны все перегородки, уничтожена вся мерзость запустения, которое было на месте святого, расчищена усыпальница, и самое первое святейшее патриарх, будучи еще тогда митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, освятил престол в усыпальнице, где находились мощи Дорогого Батюшки, Рассаяна Фонтанского. И первая литургия в Пасху там была совершена, и все радовались. Пришедшие сестры из Кинкинского монастыря нести послушание в обители чувствовали, что воскресенье усыпальницы Дорогого Батюшки воскреснет и обитель из поругания и воссияет, как особое благодатное место Святой Земли Русской. Постепенно расчистили все храмы, кельи, ремонты извели, и сейчас, как бывает в обители Иоанна Кронштадтского, удивляются той чистоте, той красоте, той опрятности монашеской жизни, как все кругом блистает, сияет, как эти послушницы, инокини, монахини, трудятся, наводят порядок, какой любовью они совершают службу Божию. Молятся, несут послушание монастырские, вкушают трапезу и сами подают, по примеру, дорогого батюшки кормят, и обездоленных, и нищих, и сирот, и придерживающих паломников стараются пить. А обитель дорогого батюшки растет, сестры увеличиваются, приходят умные девушки, чтобы посвятить свою жизнь Богу всецело и дорогому батюшке под его визой, спасаются от Господи. И в сегодняшний день также спует обитель на карте Иоаннова, также спует и молятся сестры и многочисленные тысячи паломников, богомольцев, пришедших помолиться в стены обители, усыпальницы дорогого батюшки. Ночью служили литургии святые, и все сестры во главе с игуменей и Серафимой причащали снова дорогого батюшки, святых Христовых дарит. А днем позже литургии вся церковь, тысячи людей приступает к святой чаше в этот день. Как было в жизни дорогого батюшки, так и сейчас настоящие люди. И нас, как я уже говорил, в сегодняшний день Господь созвал всех, дорогой батюшка, на всех концов края нашего, для этой кронштадтской молитвы, для покаяния, для вздоха покаянного в храм сей, чтобы почтить память великого праведника, помолиться ему и попросить его помощи и мудрости духовной, как сам дорогой батюшка жил во Христе, так и нам молитвами дорогого батюшки, дай Господу, чтобы наша жизнь проходила во Христе, Богом Спасителем нашим. И дай Господи и вам сегодня, кронштадтскими причастниками Христа, поисповедуем, вздохнув Богу святой, приступим к чаше жизни, самому Господу. Только молите Бога, чтобы недостойное было причащение наше, чтобы недостоинство нашего Сына Господь, чтобы достойное, чтобы чаша была сия, не в осуждение нам, но в исцеление души и тела. Ибо многие некоторые из вас стоящие, смотрите, уйдете от чаш, осужденными от Господа. Бойтесь этого. Бог долгает и убивает. Запомните, что с глубоким смирением, со слезами, да призовет Господь на свой чаш святой. И дай Господь, чтобы благоговейно подойдя к чаше, причастив, край чаши поцеловали, почувствовали, что это не хлеб и вино, а огонь, опаляющий все внутреннее знаки человека и естество. Все грехи, весь тихонечко, торопишь. Весь враг, все опаляющее, вот что мы должны чувствовать, это огонь божественного очищения святых Христа. Если какое опалит огонь, благодать Божия, явственно, ведь и дай, Господи, теплоту причащения почувствовать, радость, благословение и молитв дорогого Ваше Саяна, Господи. Недавно наш приход посетила Машка Игумене Иоанновской обители. Машка Серафима была здесь гостях, милость прошла в эпидемии. Отдал ей меня хранился крест, который носила последняя Игумене Иоанновской обители с Игумене Ангелина. И все знают, что облачение я служил в этот день красное писание. Отдал ей его в Архиву Святую. Там уже находится эта святыня у Богодарова Бачи. И сегодня священник искусит это облачение, которое принадлежало и служил дорогой батюшке своей Твой. Вот так, помогай Господи вам. Сейчас мирно, спокойно будем очищать, кончить. Благодари, без всяких толкотни, да не подобимся мы бессмысленным скотам, а именно с благоговением духовным и вечным. Подойдем к чаше жизни, и Господь издаст нам, опалит грехи наши сетяшки, и даст нам благодатное чувство радости, легкости и обновления наших духовных и сил для дальнейшего жизненного нашего соглашения. Молитесь, дорогие ваши, ежедневно просите его помощи. Ежедневно почитайте, как по абзацу всегда его. Моя жизнь во Христе, что скажет вам, дорогой батюшка, чему наставит он? Все там сказано, все в этом дневниках дорогого батюшка объяснено, лишь только читай мысль и разумение жизни. Просите его помощи, батюшка никогда никому не отказывает, не откажет сейчас и не откажет в дальнейшей жизни. Этой помощи. Как будем простить, как будем веровать, так будем и получать жизнь и любовь. Сейчас, родные мои, будем вычищать и бесконечно. Все готовы? Да по наружности все, а внутренние, чтобы никак не будет подойти к чаше. Чтобы не было очищение, было очищение. На три чаши будем очищать. Одна чаша мужчины всегда остаются. У Христа Господни и перчи подходят к очищению. Чаша правит. Если не третья чаша, вы куда не бегаете, не двигаетесь. Вот. И третья чаша будет обучена, как и чтобы тихо, спокойно, не толкаясь, достоинством и благоговением исполнить свою чашу. Антидот будете получать и иконы сердца и а теплоту испевать, а в конце храма. Там же еще здесь, в церкви толкотни никакой нет. Просто не оскверните момент святам очищения. Толкотней, мыслями плохими, благоговей и благодати с радостной душой и чистым сердцем выступайте ко Господу. Вот твой пример. Когда причастились за святым Христом Тайн, оканчивая святую службу Божию, совершая молебное пение дорогому батюшке, святым Ученику Игнатию Богоносцу, и тогда с миром пойдете и поедете домой отдыхать. Сегодня великий праздник, рыбу кушаем, славу Богу. Вот, и затем уже до конца поста до Рождества никакой рыбы не будет кушать. 4 часа сегодня совершаем вечерние поминения. Завтра предпраздновство Рождества Христова и святителя, великочины святителя Петра, митрополита Московского, Святостича, Борча, завтрашний день, и святой мученицы Евлянина, завтрашний день праздник. Будем совершать святую службу Божию на Святого. Затем воскресенье совершает субботу воскресенье утро переносим празднование святыщикам, учимся Анастасии и Зарешительницы на воскресенье. И в воскресенье неделя перед Рождеством Христовым совершаться будет. И память святых отец будет. И святые великомученики и Зарешительницы будет. На той неделе, в понедельник, у нас сочельник на вечернее праздника Рождества Христова. Утром совершаем полуношницу. После полуношницы великие рождественские царские часы совершаем. Царские часы совершаем по милости Божией, затем после часов совершаем литургию святителя Василия Великого в соединении с рождественской вечерней. Совершаем по неделю, отдыхаем тогда до вечернего часа, и с понедельника на вторник рождественская ночь. 10 часов вечера полуношницу поем, канон волною морской, святочный канон Рождеству Христову, великое повечерие, утренние торжественные часы, божественная литургия и молебное пение Рождества Христова праздника. Всю ночь торжествуем по милости Божией в нашем святом храме Божьей. А затем днем на Никольском храме батюшка пойдет на левин рождественский поступок и собственным холодным Никольским храме. Вот, 8 часов буквально недели еще. Второй день Рождества будем служить в среду в Собор Божией Матери. И третий день Рождества будем служить святаго первомученика апостола Архидиакона. Вот таковы службы, предстоящие праздника Рождества Христова. Понедельник оканчивается пост святой, во вторник после ночного богослужения с Богом читаем молитву на разговление и разговляемся, кушаем коронную пищу. Начинается мягкий обед до Великого Поста Священника. Все рассказал, все объяснил я. В святке тогда уже после дней между сочельника крещенского в следующий пятницу. Кушаем скромные пищи. Дай Господи мир, окончить святой пост. Дай Господи, чтобы сегодняшний день великим четвертком для всех был накануне Пасхи Христова. И дай Господи всем нам дождаться праздника Рождества Христова. И длинно рождественскую ночь молиться всей единой Богом Семьей. Вчера был я посвятитель, вечером мне говорил на патриальном совещании. Владыка очень доволен остался храмом нашей службой, когда в знамение служило царство, народом, как спокойно молится народ, поразило его, передавал всем благословение в своей святительской и поздравление с наступающим праздником Иисуса Христова. И вчерашний вечер говорил собор и прошел архиерейский, на котором совершили канонизацию митрополита Киевского Петра Могилы. За его церковную деятельность особые причислили Божьей земле русской. И постановили святители, никакого вопроса об автокефалии не может быть и речи сейчас. Ни о каких разделениях, только единый там, как и Сопронич, кто там выступал за автокефалию, что мы на Раскалем обзывается, это какой-то он видел, в каком городе. Черкасы, по-моему, на войне. Это чудо. Вот, а остальные все святики сказали, не время это говорить, народу давать нечего, народу нужно не думать о политике, а молиться, о молитве думать народу нужно. после Аргентины нашей церкви. Это радостная вещь. Так что на предстоящем архиерейском соборе в Москве еще проживем. Никаких отсакипаний не будет. Уже хорошо. Это уже радостная рождественская новость для всех нас. Вот все, как будто бы наслал я вам, я же с ним, я вам сегодня, сегодняшний святой мир, прекрасного Рождества Христова. Прислали нам уже рождественские послания святейший патриарх Алексий, митрополит Киевский Владимир и наш владыка послатель и рождественские послания, и будем читать Рождество Христова. Архипастерские послания, чары всем православным, по-русски православным. Все понятно? Разговляться ли будем? Нет. Поститься будем? Да. Ладно. До понедельника подставим, а дальше уже нет верно. Ладно, дай Бог окончить. О святой, во славу Божию и Рождества Христова прощаться. Вопросы есть какие ко мне по долгу службы моей? Запомните ночью служить и Рождество, и крещение, чтобы потом не ползти со своими питончиками, вот, святыми не воду. Молиться нужно и на рассвете будет, если доживет, будет и крещение в воду, освящать на рассвете ночь. И ночь нужно молиться, вы не святые, ночь отсюда святые. Вот, Рождество, вот, да, просьба, и владыка просил довести до вашего сведения. Времена же опасные, как называют по-новому, криминогенные, то есть бандитские времена. Вот, кто вот, думает побыть на все рождественские, чтобы не пришли домой и ваши квартиры пустые. Вот, договаривайтесь, чтобы кто-то поночевал, соседи, посмотрели, в общем, так, чтобы охраняемо. Не искушайте ни себя, ни себя, не искушайте. Вот, думайте, что особенно в эту ночь дьявол спать не будет. Будет вот так выйти дьявол, так что, чтобы не было искушений. Пришла бедная бабка и так вот, позаботьтесь, подумайте, кто может побыть, дети, родственники, чтобы вы могли спокойно, не думая за свою карту, что это новое, а спокойно помолитесь на перестанку, что вы там это самое позаботитесь. Всем же попричащаем, что никто никого причащать не будем уже, раз и не господский наступает. Слово. Последний раз почищать, да, в воскресенье, в понедельник, пожелаем всем счастливым, и все, тогда святки, разгорелись, никаких постов, торжественно праздные святки, рождественские праздники. Все понятно? Вопросы есть какие? Нет никого? Все понятно. Какие вы грамотные?